Глава 22. Так незаметно, погруженный в свои мысли, я вышел из поселка и оказался у реки. Созерцание воды в реке успокаивало. Я вспомнил о своей прогулке с Олесей до ее любимого места отдыха. Прошел мимо пригорка, на котором произошла моя битва с двумя кочевниками. Сейчас, после боя с Светозаром, я понимал, что мне, в сущности, повезло в том бою. На мне не было доспехов, я был только с саблей, у меня не было щита, а их было двое. Один успел дважды выстрелить в меня, и я чудом отделался лишь царапиной от стрелы. Победа над вторым бойцом была тоже счастливым случаем. Мне многому следовало научиться, и в первую очередь следовало адаптироваться к этому удивительному, но в то же время дикому миру. Затем я попал на полянку, где мы наткнулись на вражеских лошадей. Полянка была усеяна опавшими желтыми листьями. Зато редкое дерево еще сохраняло на своих ветвях зеленые листочки. Первые ночные заморозки только недавно сменились последними теплыми деньками. Желтая и красная листва уже покрывалась коричневыми красками. Ветки все больше оголялись, а с каждым новым порывом ветра с деревьев, медленно качаясь, словно лодки на воде, опадали сухие листья. Вдалеке слышалось журчание реки. Недалеко находилось место, где мне было хорошо и спокойно вместе с Олесей. Пройдя дальше по тропинке, я увидел то место, где мы сидели под деревом, где состоялся наш первый поцелуй. Корень дерева был на месте. На нем аккуратно висела женская одежда. Та самая, в которой я сегодня видел дочь Светозара. Я посмотрел на реку. Олеся была там. Она лежала в потоке бурлящей красноватой воды. Ее тело казалось розовым. Белая пена то скрывала, то показывала ту или другую часть обнаженного тела. Голова девушки была откинута назад. Река омывала ее волнистые распущенные волосы. Пенилась на них, словно шампунь из моей прошлой жизни. Над водой находились только лицо и шея. Олеся вытянула руку из воды и провела ею по лицу, стирая с него капли влаги. Я стоял, зачарованный этим зрелищем, позабыв обо всем. Она подняла голову, вытягивая из воды темно-русый, вьющийся, переливающийся и блестящий на солнце водопад, а затем села, отвернув голову в сторону, и стала выжимать руками свои длинные волосы. Я уставился на ее грудь, просматривавшуюся из-под рук и волос. Она была упругой и прекрасной, сохраняла спортивную полукруглую форму. И если бы кто-то спросил мое мнение, я бы назвал ее размер оптимальным, а общий вид — идеальным. Русалка. Прекрасная нимфа, очаровательная в своей непосредственности, украшенная лишь природой, водопадом своих волос и собственной наготой. Олеся распушила волосы, чтобы они быстрее просыхали на воздухе, и встала из воды. Соблазнительные линии ее мокрого тела покрылись маленькими ручейками, которые быстро исчезли, словно маленькие прозрачные змейки, вернувшиеся в лоно своей матери реки. Олеся сделала первый осторожный шаг, вскрикнула, почти потеряла равновесие, когда нога наступила на острый камень, а затем, выпрямившись, направилась в мою сторону. Опасаясь скользких и острых камней, балансируя разведенными в сторону руками, девушка все время смотрела себе под ноги и не замечала, что ее обнаженное и прекрасное тело открыто моему восхищенному взгляду. Лишь когда она ступила на землю и стала подниматься вверх по склону, то заметила меня и мои горящие от восторга бесстыжие глаза. Вначале, оторопев от неожиданной встречи, она замерла, а затем прижала к груди обе руки, пытаясь скрыть собственную наготу. На все тело тонких девичьих рук не хватило, что не могло меня не радовать. «Отвернись!» В ее взгляде чувствовалась требовательность и собственная правота. Я не стал отводить взгляд, поскольку глупо было делать вид, что я ничего не видел. Вместо этого я подхватил с соснового корня ее платье, оставив другую одежду на месте, и спустился с ним к Олесе. «Вот!» Только и сумел сказать я, протягивая ей платье. Она взяла его одной рукой и повернулась ко мне спиной. Мне открылась еще одна обнаженная сторона ее тела. Я наслаждался ранее недоступным зрелищем, восхищался каждым изгибом ее мокрого тела. И от этого всего я по своей глупости собирался отказаться? И стоило после этого обижаться на Ваську, который обозвал меня идиотом? «Ты не мог бы отвернуться?» — спросила она, не оборачиваясь. «Откуда она знает? Каким местом чувствует мой взгляд?» «Конечно», — сказал я, но оборачиваться не стал. «Вода, наверное, холодная?» «Да, очень». Ее голос и руки дрожали. Она пыталась справиться со своим платьем, но это у нее получалось очень плохо. Я не удержался и сделал последний шаг. Светозар меня убьет. Едва мои руки легли на ее плечи, как она быстро развернулась и прижалась ко мне своим мокрым телом, положив свою голову мне на грудь. Она так и не успела надеть платье. Я услышал ее взволнованный голос. «Я так испугалась!» «Неужели я такой страшный медведь?» — удивился я, ухмыляясь от своей дерзости и накатившего облегчения от того, что Олеся оказалась в моих объятиях, и от того, что я, наконец, сделал свой выбор. «Нет, ты добрый и глупый, а медведь — мой отец!» Она продолжала обнимать мое тело, ее дрожь потихоньку проходила. Затем она подняла голову, а когда я залюбовался ее носиком, с тревогой посмотрела мне в лицо. «Зачем ты согласился биться с ним? Он ведь мог тебя покалечить!» «Интересно, за что это он меня так не взлюбил?» Улыбка расплывалась на моем лице. Она поняла, на что я намекаю, и смутилась. Ее взгляд потупился. «Я сказала ему, что обиделась на тебя, но отказалась говорить, за что». Олеся посмотрела на меня виноватым взглядом из-под своих тонких черных бровей. «Понятно. Наверное, твой отец надумал себе не весь чего, а мне ни за что все шишки достались». «Ни за что?» — встрепенулась она, и ее изогнувшаяся бровь дерзко взлетела над прищурившимся глазом. «Прости меня, Олеся. Я не хотел тебя обидеть, так получилось случайно». Я говорил искренне, и ее глаза засияли, как звезды. «Я сам не понимал, кто мне нужен, но теперь я уверен, что ты нужна мне как воздух, без которого мне нет жизни». «Ах, милый!» Ее руки обвелись вокруг моей шеи. Она прижалась ко мне еще крепче. Я тоже не стоял как идиот. Она посмотрела на меня влажными от умиления глазами. «Ты больше не будешь меня обижать?» «Нет», — прошептал я. Ее ласка и такой близкий контакт с ее обнаженным телом взрывали мое тело. Коктейль застоявшихся гормонов кипел в моей крови. Я потянулся к ее губам, но она остановила меня своим пальчиком. «Ты меня любишь?» «Да, я был искренним, как никогда. Долгое отсутствие женской ласки сделало свое дело. Я был перевозбужден, но при этом прекрасно понимал, что такой отзывчивой, любящей девушки у меня никогда не было. Она казалась мне тем пазлом, который совпал со всеми шероховатостями моей личности». Я чувствовал, что она та самая единственная. С моих губ сорвалось признание. «Я люблю тебя, как никого и никогда не любил». И это было правдой, которую я до сих пор отказывался признавать. «Ох, Игорь!» Она с улыбкой прижалась ко мне всем телом. При этом глаза ее округлились от удивления. Брови взлетели вверх. Она просунула свою нежную ручку между нашими телами и через миг заставила меня застонать от прикосновения ее пальцев. Олеся улыбнулась. «А ты настоящий жеребец!» Эти игривые слова заставили меня густо покраснеть. После этого она провела своей рукой по моим волосам. Ее ладонь оказалась у меня на шее. Мои руки пробежали вдоль ее спины до самого низа, ласково и нежно погладили еще чуть ниже. Она закрыла глаза от удовольствия и потянула мое лицо к своим губам. Этот поцелуй был очень жарким и страстным, а когда через несколько минут мои руки вдоволь исследовали ее тело, щекоча, поглаживая и сдавливая ее кожу, моя любимая, еле сдерживаясь от желания на слабеющих ногах, оторвалась от моего лица. «Я еще не была с...» Теперь уже густо покраснела она. «Я знаю», прошептал я, снова притягивая ее к себе. А дальше мы любили друг друга, как умели. И это было невероятно хрупкое, бесценное, пограничное состояние души и тела, когда твои чувства находятся значительно выше той границы, которая отделяет искреннюю, возвышенную и нежную любовь от обычной страсти, от банального секса. Хотя секса и страсти в тот вечер тоже было в достатке. Моя Олеся оказалась податливой, как пластилин, нежной, как легкий морской бриз, и горячей, как жаркое пламя. Подробности я оставлю только для себя, как самое интимное воспоминание в моей жизни. Делиться этим все равно, что не ценить сокровище и чудо, которое мне досталось. Уставшие и довольные, мы возвращались домой уже поздней ночью, без конца останавливаясь для поцелуев и жарких признаний. И это было самое чудесное из путешествий, какие я переживал до сих пор. Возвращаясь назад в поселок, почти в полной темноте, мы были одни под месяцем. Вокруг стояла глубокая ночь. Запахи осенней листвы и травы пробивались сквозь свежесть ночного ветерка. Но мы ощущали лишь тепло наших обнимающихся тел. Мы были одни, и этого нам было более чем достаточно. Лишь звезды и месяц были свидетелями нашей любви и нежности. У дозорной вышки мы переполошили старика, который уже собрался было бить тревогу, но когда я крикнул старику, что это я возвращаюсь, он с присущей пожилым людям подозрительностью долго всматривался в наши лица, а затем спросил: «А кто это там с тобой?» «Дедушка Макар, это я, Олеся», — ответила за меня моя спутница. Как ни странно, ее дед Макар признал сразу и без всякой подозрительности. «А чего это ты, внученька, так поздно-то?» — проскрипел старик. Кажется, он догадывался, чем мы занимались этой ночью. «Светозар уже два раза приходил. Тебя спрашивал. Как бы ни вышло, то чего?» «Ой, отец волнуется!» — испугалась девушка, встрепенулась, словно пугливая птица, готовая сорваться с ветки и лететь на зов родителя. «Ничего плохого не случилось, Макар». Меня возмутила его беспардонность и намеки на наше времяпровождение. Кстати, надо отметить, что старикан не был никаким Олесиным дедушкой. Он вообще не был дедушкой в моем понимании, поскольку ему было от силы лет 50. Пошли, Олеся, домой. Мне хотелось поскорее уйти от старика, не знающего ничего о понятии «деликатность», не понимающего, что грош цена тому мнению, которым никто не интересуется. Через сотню шагов нас перехватил патруль во главе с полусотником Степаном. «Приветствую!» — издалека крикнул опытный ветеран. Патруль дождался, когда мы окажемся в свете их фонаря. «И тебе не хворать, полусотник!» — пробурчал я, не радуясь тому, что на нашем пути оказалось еще несколько свидетелей наших ночных похождений. Опознав меня и Олесю, полусотник внимательно рассмотрел распущенные волосы моей спутницы, мою помятую одежду и спутанные, слипшиеся от пота волосы. А потом, хитро подмигнув мне, улыбаясь в свои усы, торчащие во все стороны, предложил: «Тебе, мастер Игорь, вижу, понравилось со Светозаром биться. Если у меня уроки боя брать не станешь, то он тебе до посинения колотить будет, пока инвалидом не сделает». Молодые стражники тихо захихикали. «Спасибо, Степан, я это учту». Похоже, завтра весь поселок будет знать, что у меня с Олесей было очень жаркое и позднее свидание. «Будь осторожен, староста!» — предупредил меня один из молодых патрульных. «Светозар не спит, и тебя, и дочку дожидается!» Под сдержанные смешки и ухмылки стражников мы пошли дальше. Стражники следовали за нами, возможно, следуя указаниям коменданта, но, скорее всего, просто из любопытства. Они сопровождали нас до самых дверей администрации. Мы шли молча. Чувствовалось напряжение, возникшее у девушки от предвкушения предстоящей встречи с отцом. Под взглядами стражников мы уже не могли идти в обнимку. Но Олеся моей руки не отпускала. Я чувствовал, как она нервно подрагивает. Моя девушка сильно волновалась, хоть и пыталась сдержаться. У самых дверей она вспомнила о своих распущенных волосах, которые в таком виде нравились мне намного больше, чем волосы, заплетенные в косу. Девушка попыталась собрать их в одну кучу, но как только она отпустила их, так они сразу же непослушно разметались по ее спине. Едва мы открыли двери администрации, как столкнулись лицом к лицу со Светозаром, который преграждал нам путь внутрь. Он хмурился, брови были низко опущены вниз, губы сжались в тонкую узкую линию. Он внимательно посмотрел на Олесю. Ее одежда в свете фонаря, горевшего внутри, выглядела несвежей и пыльной. Волосы девушки были нечесаны и распущены. Они водопадом лежали на ее спине, плечах и непослушно расползались во все стороны. Девушка очаровательно улыбнулась под его строгим взглядом. «Здравствуй, батюшка!» — выдала она скороговоркой и нырнула ему под руку, которой он опирался о дверной косяк. Послышались быстрые удаляющиеся шаги. Мне даже показалось, что она весело хихикнула. Светозар не успел среагировать, недовольно проводил ее взглядом и повернулся ко мне. Сказать, что его взгляд был суровым, значит ничего не сказать. Тут он увидел свет от фонаря, который несли стражники. Те ждали на расстоянии двух десятков шагов. Светозар убрал руку и отступил в сторону, освобождая мне дорогу внутрь. «Ну-ка, зайди». Я осторожно, боком, постоянно держа в поле зрения свирепого родителя, прошел сквозь дверной проем. Я не зря назначил его комендантом, поскольку этот человек казался мне бесстрашным и умелым воином. Причем в последнем я успел убедиться совсем недавно. И сейчас мы были с ним по разные стороны баррикад, а он еще и выглядел, словно разбуженный после зимней спячки медведь. Светозар хлопнул дверью и предложил. «Ничего мне рассказать не желаешь?» — спросил он. Чувствовалось, что он на пределе и вот-вот закипит. «Расскажу, Светозар», — ответил я, прикидывая, как остудить этого воинственного папку. «Только это долгий разговор будет». «А я и не спешу», — отрезал он обманчиво вежливо. «Тогда пойдем ко мне в комнату», — сказал я и, не оборачиваясь, быстрым и решительным шагом направился к себе. Светозар последовал за мной. Я не без удовольствия заметил, что он немного отстал, припадая на поврежденную моим ударом ногу. «Вот так-то! Знай наших!» — подумал я. Внутри комнаты я достал бочонок с пивом и наполнил две кружки. Светозар, как и все мужики, особенно служивые, любил пиво и от кружечки хмельного напитка не отказался, но сделал это с достоинством, без проявления обычного в таких случаях поросячьего восторга. Я решил ему напомнить, что пиво у меня непростое, указал на букву «К» с короной сверху, выдолбленную на бочке, и добавил «Пиво, кстати, из самого кварта, из королевской пивоварни привезено. Я его для особого случая держал». «Пиво хорошее, а вот время для его потребления не самое лучшее», заявил в ответ Светозар, намекая на мои ночные похождения с его единственной дочерью. Я понял, что Светозара ничем не сбить с его настроя. Он собирался получить ответы, и мои жалкие попытки потянуть время ничего не дадут. И я решился. «Светозар, твоя дочь удивительное, чудесное создание, каких я до сих пор никогда в своей жизни не встречал». Я перевел дух, посмотрел на него и понял, что все это он знал и без меня. Его единственная дочь была для него всем. «Я очарован ею, теряю здравость мысли при виде твоей Олеси». «О том, что ты все время слюни при виде моей дочки пускаешь, знает, почитай, каждая собака в нашем поселке». Этого мужика ничем нельзя было прошибить. Он оседлал кипевшее в нем настроение и повысил голос. «Вскружил девке голову! Теперь по ночам с ней гулять вздумал? Прости меня, Светозар! Я сам не понимал, что творю!» И прежде, чем он снова начал закипать, как чайник со свистком, я добавил. «Я люблю ее!» «Мало ли таких любителей в поселке найдется!» Не унимался Светозар. «На такую девку, почитай, половина поселка смотрит, оторваться не может, а вторая половина смотрит и завидует». «Да погоди, Светозар, не перебивай!» Придержал я его неуклюжую, но правдивую попытку прорекламировать свой товар. «Давай лучше поговорим о том, как это в вашей семье принято делать. Хочу твою Олесю в жены взять». «Вот это другое дело!» Радостно заревел Светозар во весь голос. Мне показалось, что за дверью послышался какой-то счастливый и довольный писк. Затем все перебил довольный бас моего будущего тестя. «Так бы сразу и сказал, я ж не против. Ты парень богатый, умный, девкам нравишься, моей Олеське так вообще. Ну, так вот, вначале надо помолвку справить. Хотя нет, вру я, вначале надо сватов послать, отцовское благословение получить». «Ох!» Вздохнул я тяжко, но счастливый отец этого даже не заметил. Он загибал пальцы. «После благословения договариваются о помолвке. а уже после свадьбу справляют. За дочку мою приданное полагается, если она в дом к жениху уходит. А если остается, то...» Мы просидели за этими разговорами до самого утра, попивая пиво. От большого количества потребляемой жидкости по несколько раз бегали по нужде. Лишь когда закончилось пиво, Светозар заметил, что на дворе совсем рассвело. Он на негнущихся ногах, пьяной походкой, ушел к себе в комнату. Я тут же, где и сидел, упал в кровать и мгновенно заснул. Не привык я к таким возлияниям, однако повод был как нельзя более подходящий. Проснулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо. С похмелья я попытался отмахнуться, хотелось спать, но упрямые посетители добились таки того, чтобы в мой болезный мозг пробилась важная мысль. «Мастер Игорь! Мастер Игорь, вставай!» — вопили у меня над ухом. «Враги у новоселок! Дома жгут! Мужиков режут! Женщин насилуют!»